Например, на слух определяет источник звука и расстояние до него, а взглядом удостоверяется в правильности слухового восприятия. Определив приблизительно на глазок площадь помещения, он измеряет его длину и ширину шагами, проверяя правильность зрительного восприятия. Так осуществляется обратная связь восприятия. Слепой по шелесту листьев, по ощущению препятствия или запаху, чувствует, что приближается к дереву. Прикоснувшись к стволу, он приблизительно представляет его размеры, но сам проверить правильность своего представления он не может из-за отсутствия обратной связи. В этом случае зрячий человек должен образно описать дерево, по возможности красочно и подробно. Следует показать доступные части дерева, форму листа, промерить шагами расстояние по земле от ствола до окончания кроны, чтобы представить его размеры. Бытует представление о том, что слепые с детства ориентируются лучше. Это не всегда так. Все зависит от того, в каких условиях воспитывался ребенок. Если ребенок лишался проявления самостоятельности, подвергался чрезмерной опеке, то в более поздний период обучать его становится труднее, чем недавно ослепшего. Потерявший зрение в зрелом возрасте, рассматривая на осязание фрагмент, какую-то часть здания, сооружения, какого он не встречал до потери зрения, по рассказу зрячего и по аналогии с ранее виденным, создает представление об этом объекте. Очень важно, чтобы слепой при самостоятельной ориентировке чувствовал, что он передвигается не в диффузной пустой среде, а представлял, что ему встречается на пути следования и мимо каких объектов он проходит. Человек, потерявший зрение, должен использовать опыт всей своей жизни, все запасы сведений, хранимые в его памяти, особенно в зрительной памяти, когда принимает информацию, поступающую к нему через другие органы чувств. Осознанно воспринимать внешние раздражители при помощи сохранных анализаторов чрезвычайно важно для ориентировки в пространстве и познания окружающего мира. Слуховые восприятия. При отсутствии зрения слух является единственным наиболее эффективным органом чувств, при помощи которого слепой может определить предмет или объект на расстоянии. Поэтому слух называют дистантным анализатором. Воспитание слухового внимания, умение пользоваться в целях ориентировки любым звуковым раздражителем, как бы слаб он ни был, становится первоочередной задачей при обучении. Слепой должен научиться распознавать, какой предмет издает звук, уметь локализовать его, то есть определить, в какой точке пространства находится предмет, издающий звук, движется этот предмет или находится в покое, если движется, то в каком направлении и с какой скоростью. Окружающее нас пространство, особенно в крупных городах, изобилует самыми разнообразными звуками, начиная от нежного шелеста листьев деревьев и журчания фонтанов, до тревожного звука сирены пожарной машины и резких звуков от забиваемых свай на новостройках. Человек, только что потерявший зрение, звуки городского транспорта, гул голосов, производственные шумы воспринимает как хаос звуков, которые в какой-то мере подавляют и пугают его. Постепенно в результате тренировки звуки дифференцируются и оказывают хорошую помощь в ориентировке. Одни из них предупреждают об опасности, другие требуют замедлить темп передвижения, третьи служат ориентиром для движения вперед. Тренированный слепой воспринимает городской шум как звуковой пейзаж. По голосам, по ритму и звуку шагов он поймет, какого возраста люди ему встречаются или обгоняют его, безошибочно отличит детскую коляску от сумки коляски и велосипеды.